Михаил Арбеликт Ивлеев. Лестница в небо. Поезд метро начал ощутимо забирать вверх, а после вынырнул из темного тоннеля на свежий воздух. Яркий солнечный свет с избытком залил вагон, в окнах показалось чистое голубое небо и золотистые верхушки сталинских высоток. Состав забирался все выше по надземной эстакаде, пока не выровнялся и не продолжил путь вдоль ВДНХ. После завершения строительства выставки правительство приняло решение вытащить из земли проходящую мимо ветку метро, чтобы пассажиры лишний раз могли полюбоваться окрестными красотами. Старую подземную станцию законсервировали, а на поверхности построили воздушную, прямо напротив аллеи, ведущей к входной арке. Крыша новой станции «Выставка» состояла из прозрачного стекла, обрамленного орнаментами из латунных абстракций. Стен не было вовсе. Платформа здесь располагалась по краям станции, а рельсы проходили посередине. Двери состава распахнулись, и наружу повалили люди. На электронном табло над входом сияло: суббота, 21 июля 1962 года. И как в любой выходной день, ВДНХ был наполнен праздношатающимися гражданами, стайками пионеров с экскурсоводами и спешащими на лекции выходного дня студентами. Эскалатор здесь был не такой, как на других станциях метро. Мало того, что он вел к выходу вниз, а не наверх, так еще и был шириной почти со всю станцию. А это ни много ни мало больше сотни метров. Здесь не нужно было тесниться справа и пропускать спешащих людей слева. Граждане спокойно и без толкотни плавно скользили на ступенях прямо ко входу в ВДНХ. Среди очередных посетителей выставки оказались двое. Маленький мальчик, еще дошкольник, по имени Васька, и его дедушка, Виталий Олегович. Пенсионер вел внука за руку, мягко поторапливая его, хотя и сам завороженно озирался по сторонам, словно был здесь впервые. Приятный теплый ветер раздувал алые стяги на флагштоках, в воздухе мягко шелестели винтами роботы, державшие под собой плакаты и телевизионные кольца с мерцающими посреди них изображениями. «Деда, а куда мы идем?» «В планетарий. Там показывают звездное небо и космос. Надеюсь, тебе понравится. Сегодня обещали особенный показ. Планетарий находится вон там». Пенсионер указал пальцем вперед. На горизонте, в самом конце выставки, виднелось исполинское купольное здание, заметное из половины города. Павильон «Космос», он же Всесоюзный планетарий. Самое большое из подобных сооружений в мире. Здание было спроектировано в виде утопленного наполовину в землю Сатурна. Большую полусферу наискосок разрезал диск-кольцо, обращенный к Земле под углом в 45 градусов. Ночью кольцо мерно переливалось огнями, создавая иллюзию вращения сотен тысяч маленьких частичек света. Белоснежный купол здания венчала кажущаяся издали крохотной ротонда с рубиновой звездой наверху. В темные безоблачные ночи, когда створки башенки распахивались, а рубиновая звезда элегантно сползала чуть ниже, подсветка всего ВДНХ притухала, и из ротонды выдвигалась в небо труба самого мощного в Москве телескопа. Ниже, под куполом планетария, находился основной зал, вмещающий больше 30 тысяч человек. Еще ниже располагалось множество помещений, занятых выставками телескопов и спутников, музеями метеоритов и луноходов, лабораториями, лекториями, специализированной библиотекой и многим другим. Здесь же базировались факультеты астрономии и прикладного изучения космоса Московского университета. Входную группу здания купола украшал просторный классический греко-римский портик, увенчанный статуями известных ученых-астрономов. На площади перед планетарием в воздухе висела и мерно вращалась золотистая армиллярная сфера, по краям которой стояли 10-метровые статуи Галилея и Коперника. Чуть ближе, по левую сторону от планетария, расположился павильон «Океан», прозванный в народе Гигонариум. Это полностью стеклянное здание, хоть и уступающее в размерах своему космическому соседу, но оттого не менее внушительное, было по сути одним огромным океанариумом с вкраплением лекториев и выставочных залов Института океанографии, располагающихся прямо посреди толщи воды. Вход был бесплатным, а всего за рубль желающие могли облачиться в гидрокостюмы и погрузиться в гигонариум самостоятельно. По правую сторону от планетария расположился павильон робототехника, выполненный в современном стиле из металлических конструкций и множества зеркальных окон разных форм. Внутри комплекса размещалась выставка передовых разработок предприятия 3826. На парковке перед зданием постоянно красовались роскошные турбины и соколы с флажками всех стран мира на капотах и с дипломатическими номерами на бамперах. Большинство экспортных контрактов на поставку роботов заключались именно здесь. Это очень далеко, дедушка. Не волнуйся, внучок. Сейчас нас довезут. Пенсионер подошел к небольшому киоску и бросил пару слов стоящей в нем Терешковой. Мгновение спустя к дедушке с внуком подкатил бурлак, везущий за собой импровизированный поезд из небольших двухместных вагончиков. Пара погрузилась, и бурлак потянул состав вперед, резво и ловко обгоняя группки гуляющих людей. Дедушка, а ты уже бывал в планетарии? Не, Вася, но очень давно об этом мечтал. С самого детства, когда к нам в деревню приехал новенький учитель и между уроками начал рассказывать нам о космосе. Он показывал нам картинки, а однажды даже привез из города большую подзорную трубу. Не телескоп, конечно, но уже кое-что. Мы собирались по ночам, уходили в поле и смотрели на небо. Вот ты сейчас кем мечтаешь стать, когда вырастешь? Капитаном летающего города, конечно. Хочу управлять Челомеем. Летал бы где хотел, хоть в Африку, хоть на полюс, как челюскинцы. Был бы первооткрывателем. О! Вскинул брови пенсионер. Очень хорошо. Я уж думал, скажешь, что хочешь быть робототехником. Нет, это скучно. Умажем в голове отверткой копаться и провода паять. И то верно. Усмехнулся дедушка, проработавший большую часть жизни на электромеханическом заводе. Правда, открывать на нашей планете уже нечего. Открыли все, внучок. А космос? Космос бесконечен. И все люди мира за все свои полные жизни его никогда не осмотрят. Потому в твоем возрасте я хотел стать сначала астрономом, а потом космонавтом. А почему ты не стал? Поздно мне, Васька. Старенький я уже. Ножки болят даже по ВДНХ пройтись. Ну вот хоть мечту давнюю свою сегодня исполню. Планетарий посмотрю. А то ни в деревне, ни в нашем городке рядом такого не было. Вырос и рано начал работать. Семью кормить, братьев и сестер. Учиться пошел в техникум. Потом на электромеханический устроился. Какой там космос? Так за всю жизнь и не побывал в планетарии. Разве только в Минске, когда мы его от фашистов освобождали. Правда, он разрушен был. Весь зал в бетонной пыли. Немцы мертвые лежат. В комнатке механика догорает пожар. А по всему куполу пробоины, сквозь которые видно настоящее небо и звезды. Старик немного помолчал, смотря неотрывно перед собой. Так что это ты, Вася, к звездам полетишь, если учиться хорошо будешь. Встрепенулся он и потеребил внука за волосы. До Васькиных ушей донесся обрывок разговора двух мужчин в строгих костюмах, сидящих спереди, один из которых разгадывал кроссворд в газете, а другой просто грелся на солнышке. Слышал, что Минпруды огородило несколько тысяч гектаров южнее Москвы и отселяет всех жителей, якобы для создания заповедной зоны. Так вот, мне тут товарищ из аппарата партии шепнул, что на самом деле это проект предприятия. Они хотят выделить эту землю для будущего московского космодрома. И ветку Маглева планируют туда пустить. Гражданский космодром? Так ведь нет еще таких технологий, чтобы так часто и дешево летать. Ну, значит, скоро будут. Да, и застолбить участок заранее не помешает. А то построят Минтранс там очередное шоссе. И спорь с ними потом. Деда, ты слышал? Васька подергал руку и широко заулыбался. В Москве будет космодром! Слышал, внучок. Хотя подслушивать нехорошо. А мы полетим на Марс? Или на Сатурн? До этого еще далеко. Я, скорее всего, не полечу, а вот ты на своем веку, думаю, еще туда слетаешь. Бурлак провез вагончики мимо исполинской статуи «Рабочий и робот». И уже мгновение спустя припарковался у подножья планетария прямо около армиллярной сферы. У входа в здание обнаружилась большая очередь из желающих попасть на сеанс. Робот ВОВ-А6, одетый в скафандр без шлема, снова и снова повторял гражданам, что вход на экспериментальный показ возможен только по пригласительным билетам. К счастью, отец Васьки работал в МИДе, и такие билеты у них с дедушкой были. Пройдя внутрь, пара ненадолго задержалась у выставочного стенда, где робот Рафик описывал суть предстоящего сеанса. Вашему вниманию предоставляется новейшее слово в деле образования и популяризации науки. Нейромодуль «Экскурсовод». Инженер продемонстрировал маленькую шайбочку в своем манипуляторе. Устройство дополняет нейроконнектор «Мысль» поколения 3.1 и выше и позволяет вызывать визуальные, аудиальные и тактильные образы, а также ощущение гравитации и температуры. К сожалению, пока еще не удается воспроизводить запахи и вкусы, но это дело времени. Наведенные образы попадают в человеческое сознание напрямую, минуя органы чувств и отделы головного мозга, отвечающие за обработку нервных импульсов от рецепторов. Возникающие ощущения могут как объединяться с реальной информацией, получаемой от органов человека, так и временно подменять ее полностью. Последний вариант возможен, конечно же, в специализированных помещениях и под присмотром специально обученного персонала. Именно такие ощущения вы сможете получить в нашем планетарии прямо сегодня. Вот такие чудеса технологий стали возможными в век тотальной и всеобщей полимеризации. Каждый гражданин сможет подключиться к экскурсоводу и испытать невероятную гамму чувств. Да здравствует советская наука! Да здравствует предприятие 3826! То есть это будет как кинофильм прямо в голове? Задал вопрос молодой человек, слегка обнимающий за талию симпатичную девушку. И мы друг друга не сможем видеть? Устройство «Экскурсовод» способны работать в составе больших групп, до нескольких десятков человек. При этом программа может предполагать сохранение восприятия друг друга членами экскурсионной группы. Всего зрительный зал вмещает 30 тысяч человек, поэтому все зрители будут объединены во множество небольших подгрупп по 30 человек. Так достигается неразрывность граждан с коллективом и повышается психологический комфорт при восприятии наведенных образов. Ну и в конце концов, большой компанией веселее. Зачем отправляться на экскурсию во времена пиратов или наполеоновских войн одному, когда можно быть вместе со своими друзьями, одноклассниками, товарищами по работе или соседями по дому? Совсем скоро экскурсовод будет запущен в серийное производство, и любой школьный урок, любая лекция в университете или поход в музей заиграют новыми красками. Ура науке! Виталий Олегович и Васька дослушали Рафика и вместе с остальными зрителями направились в основной зал планетария по просторной винтовой лестнице. В фойе у входа расположился небольшой буфет, где можно было купить мороженого и пропустить стаканчик холодного лимонада или кваса. У высоких дубовых дверей гостей встречал робот-стюард, который проверял билеты и указывал направление к нужному ряду. Над головами посетителей сновали туда-сюда пчелы. Если кто-то заблудился, достаточно было помахать пчеле и показать ей свой билет. Робот сканировал машиночитаемый код и вел гостя за собой к указанному в билете месту. Многие уже сидели на своих местах и с интересом рассматривали все вокруг. В циклопически огромном купольном зале сиденья располагались по кругу, как в цирке. Ряды расширялись от центра к краю. Казалось, под потолком легко может уместиться как минимум пятиэтажка. На удивление, посередине помещения не было видно проектора. Его место занимало странное устройство с множеством антенн и большой цистерной. Уважаемые товарищи, просим вас занять свои места и пристегнуться. Демонстрация скоро начнется. Произнес откуда-то сверху вкрадчивый мужской голос. Васька с дедом наконец нашли свои места и пристегнулись к креслам ремнями. Деда, а зачем пристегиваться? Мы куда-то полетим? Это как аттракцион? Не знаю, внучок. Слегка настороженно ответил Виталий Олегович. Обычно в планетариях все по-другому. Должно быть. Последние гости заняли свои места и озадаченно крутили головами. Зрительный зал умолк. Свет в помещении померк, работали лишь едва мерцающие синие лампы в проходах между рядами. Расслабьтесь и не шевелитесь. Достигается эффект дереализации. Ряды кресел пришли в движение и начали вращаться в противоход относительно друг друга. Мимо Васьки сначала медленно, а затем быстрее и быстрее пролетали чьи-то спины и головы. Ряды вращались все сильнее, пока скользящий мимо поток кресел не стал сливаться в единую серую полосу. Единственное, что не давало голове закружиться при взгляде на мельтешащие кресла спереди – ряды через один, которые двигались в ту же сторону и почти с такой же скоростью, что и Васька. Закройте глаза. Васька послушно зажмурился, борясь с неуемным желанием хоть немножко приоткрыть веко и подсмотреть, что же происходит в зале. К шуму вращающихся рядов кресел добавился еле уловимый низкочастотный шум и шипящий звук стравливаемого газа. Нагоняемый проносящимися мимо креслами воздух нежно трепал волосы. «Дышите глубоко». Кресло задрожало. В темноте стали появляться разноцветные пятна и вспышки, которые обычно возникают, если очень сильно потереть глаза. 10. Пенсионер стиснул руку внука. 9. Васька зажмурился сильнее. 8. Ощущение пограничного состояния между явью и сном нарастало. 7. Кресло перестало вибрировать. 6. В шлеме дышать стало немного тяжелее. 5. Руки оказались облачены в скафандр. 4. Тело стало необычайно легким. 3. Цифры из холодной темноты долетали до сознания совсем приглушенными. 2. Притяжения нет. 1. Резкая сила вырвала тело мальчика из кресла и потянула вверх. Испугавшись, Васька закричал и открыл глаза. Люди вокруг вынырнули со своих мест и устремились вверх, вытянув руки вперед перед собой. Над головами зрителей не оказалось купола планетария. Вместо него появилась непроглядная истинно черная пустота, заполненная мерцающими газовыми облаками и потоками искр. Зрители облачились в кипенно-белые скафандры с широкими прозрачными шлемами, похожими на надетый на голову круглый аквариум. Сквозь чистое, без единого изъяна стекло, Васька восторженно смотрел по сторонам, пытаясь найти своего дедушку. «Деда! Я здесь!» — крикнул пенсионер, подлетая к внуку справа. Вокруг начал твориться сущий хаос. В пыльном алом облаке вокруг сияющей звезды вращались тысячи и тысячи каменных глыб, сталкиваясь друг с другом. Вспышки разрывов безостановочно следовали одна за одной. Некоторые камни разлетались на множество осколков, другие группировались вместе. Облака космической пыли сжимались, постепенно формируя крупные планетоземали. Так зарождалась Солнечная система. Наш с вами родной мир. Раздался позади знакомый всем голос академика Сеченова. Зрители разом обернулись через плечо и увидели его. Сеченов, как и все, облаченный в скафандр, плавно полетел вперед, возглавив группу. Сегодня я буду вашим экскурсоводом. Мы рассмотрим историю Земли от ее зарождения и до сегодняшнего дня. А после мы с вами пофантазируем на тему того, чего добьется советский народ в космосе в самое ближайшее время. За мной, друзья! Сеченов поманил группу вперед. Люди пытались окликнуть академика, выразить ему разные благодарности, задать вопросы, даже предложить свои идеи, но он никого не слышал и продолжал нестись вперед сквозь огни протопланет и планетоземалей. Как знала, что оцифрованный! Усмехнулась грузная женщина, пролетавшая рядом. Ее скафандр, казалось, вот-вот лопнет. «Откуда ж ему тут взяться?» – пробормотал Виталий Олегович. Следующие полчаса группа завороженно наблюдала, как из протопланетного диска Солнца вырисовывались контуры будущей Солнечной системы. С неподдельным испугом и дрожью люди смотрели, как прямо на их глазах протоземля, их будущий дом, чуть не погибла при столкновении с Теей. Голограмма Сеченова нагнетала драматизма, в очередной раз напоминая, с какой маленькой вероятностью Земля умудрилась сформироваться, уцелеть и стать именно такой, какая она есть, комфортной для зарождения жизни. Перед глазами гостей, словно в ускоренном фильме, за минуты пролетали миллионы и миллионы лет. Земля пылала огнем, извергая из своих недр раскаленную магму и ядовитые газы. Осколки Теи стали луной, а на поверхности планеты постепенно возникли океаны и атмосфера. Ведя свой рассказ, Сеченов подробно останавливался на каждом моменте в истории Земли, где, пойди, что едва не так, человечество не существовало бы. Этим я хочу сказать вам, дорогие друзья, что в этом веке главной миссией человечества должно стать покорение космоса. Это не вопрос престижа или праздного любопытства, двигавшего мореплавателями и первооткрывателями давно минувших дней. Это вопрос нашего с вами выживания, как вида. Наконец, историческая часть сеанса завершилась, и Сеченов поманил группу к мерцающей голубоватой земле, над которой плавно плыли облака и ураганы. Нет предела человеческой мысли. Здесь будет наш первый шаг. Строительство на околоземной орбите постоянно действующих станций, выполняющих функцию перевалки грузов, дозаправки межпланетных кораблей и акклиматизации космонавтов. Мимо проносились потоки космических кораблей, грузовых ракет, пассажирских челноков, прогулочных звездных яхт и лайнеров. Над голубоватой дымкой Земли, сияя металлом, висели космические станции самых разных видов и форм. Шаров, игл, шестеренок, дисков, полых трубок, бубликов. Одни из них мерно вращались, пока другие были намертво прикованы якорями-лифтами, свисавшими до самой Земли. И на каждой станции, на каждом звездолете, гордо горели алые буквы «СССР». Сеченов устремил группу к Луне. Среди кратеров, следов давно минувших лунных катастроф, проглядывали стеклянные куполы, под которыми зеленели деревья и куда-то по делам спешили люди. Роботы-роса шустро вышагивали по окрестным скалам и бойко орудовали лазерами, вырезая из горных пород очередной барельеф. Из раскинувшихся по лунным просторам шахтерских башенок выходили с очередной смены роботы, вывозя из забоя полезные ископаемые. На глиссаду космопорта зашел очередной планетолет, помахав группе своими широкими белыми крыльями и испустив из двигателей струи яркого фиолетового пламени. «Отсюда мы завоюем Солнечную систему». Группа летела сквозь пространство и время. Планеты Солнечной системы сменялись одна за другой, и о каждой Сеченов рассказывал, как о будущей советской здравнице и житнице. Яблоневые сады зацвели белыми цветами на Марсе, горнолыжные курорты принимали туристов на Европе, геотермальные санатории на Ио лечили людские болячки, пока влюбленные занимали площадки для наблюдения полярных сияний на Ганимеде, а молодые делали предложения руки и сердца своим половинкам в ресторанчиках на кольцах Сатурна. А затем мы завоюем весь мир. Группа оторвалась от Солнечной системы и устремилась ввысь, если понятие «ввысь» вообще применимо к космосу. Планеты превратились в маленькие точки, а затем и вовсе исчезли. В все вокруг заполнили сияющие огни тысяч солнц, закручивающиеся в огромную звездную спираль под названием «Млечный путь». Наша космическая экскурсия подходит к концу. Теперь, дорогие товарищи, у вас есть 10 минут свободного времени. Вы можете вернуться к любому из увиденных вами объектов, чтобы рассмотреть его получше, а можете даже пофантазировать и дополнить космос чем-то своим. Достаточно лишь подумать. Я скажу, когда придет время уходить. Произнес Сеченов и медленно растворился в воздухе. Другие зрители вмиг тоже куда-то исчезли. Внук с дедушкой остались посреди космоса одни. «Куда мы теперь, дедушка?» «Он сказал, можно дополнить чем-то». «Да, вроде так». «Прямо чем угодно? Стоит только захотеть?» «Да, он так сказал». «Есть у меня одна идея, Васька. Держи меня за руку». Пенсионер с внуком сцепились вместе и полетели назад, вглубь Млечного Пути. Мимо одна за другой проплывали сначала звезды, а затем и планеты. Сатурн блистал своими мерно вращающимися кольцами, Юпитер переливался на полюсах синими огнями, юпитерианскими полярными сияниями. Следом пролетел пояс астероидов и маленький красный Марс. Наконец, впереди появилась и стала быстро увеличиваться в размерах Луна. Пара замедлилась и аккуратно приземлилась на грунт, подняв в воздух облачко лунной пыли. Над серым горизонтом, высоко в черном небе, висел голубой, покрытый белыми облаками шар — Земля. Возле глубокого обрыва на краю громадного кратера раскинулся небольшой обжитой человеком уголок. Серый лунный грунт здесь постепенно переходил в обычный земной чернозем, на котором ровными рядами росли уже дозревающие помидоры и высокие кусты картошки. С краю огорода разместились грядки с морковью и луком. Никаких теплиц и куполов не было. Весь урожай поспевал прямо под холодным лунным небом. Над бахчами роились пчелы, а где-то вдалеке пели соловьи. За огородом показался небольшой садик с яблоньками, малиной и тремя пчелиными ульями. За садиком виднелась крыша дома, в котором Васька узнал старую дедову дачу, в которой тот не жил с тех пор, как ее снесли под расширение Москвы. На резное крыльцо домика вышла старушка с ведром в руках и неожиданно замерла на месте. Вглядевшись, она громко закричала: «Виталя!» Пенсионер не смог сдержать улыбки и радостных слез. Немного успокоившись, мужчина положил руку на плечо внука. «Меня зовут Васька. Я остаюсь здесь, с бабкой, с огородиком, со своим домом». «Дедушка, мы же на Луне. Это все не настоящее». «Я знаю, внук». «Деда, тогда я с тобой». «Со мной тебе нельзя. Зовут только меня». «Деда!» «Я рад, что сбылась моя мечта, и я посмотрел на космос своими глазами. Это было очень и очень красиво. Но, по большому счету, это все пустышка. Куча огоньков и ледяная пустота. Возможно, я просто перегорел, а вы, молодые, найдете в себе силы идти за своей мечтой. Я не жалею, что никогда не полечу в новые миры. Теперь я точно знаю, нет ничего лучше Земли». «Не бросай меня! Ты хочешь оставить меня одного?» «Ты не одинок, и одиноким никогда не будешь. У твоих ног весь мир и целая жизнь. Когда-нибудь мы еще встретимся с тобой. А теперь мне пора». «Дедушка!» — сквозь слезы закричал мальчик. Виталий Олегович развернулся и медленно побрел к домику. На ходу снял с себя шлем и бросил его в заросли картошки. С каждым шагом походка пенсионера становилась все увереннее, пока он почти не перешел на бег. Жидкая седина сменилась густой темной шевелюрой, спина выпрямилась, сильно прибавив роста. Мужчина широко распахнул руки и бросился в объятия своей жены, после чего подхватил ее и начал кружить на руках. Бабушку и дедушку, которых мальчик видел только старыми, было не узнать. Васька смотрел на молодую пару, крепкого, подтянутого мужчину и высокую стройную девушку с русыми волосами, собранными в длинную косу. Откуда-то из-за двора прибежал старый пес и начал лизать ноги своего хозяина, радостно виляя хвостом. Мальчик бросился в погоню вдоль рядов помидоров, но сколько бы он ни бежал, домик не становился ближе. Наконец, из пустоты донесся знакомый вкрадчивый голос. «Сеанс окончен». Словно от ночной судороги, Васька вздрогнул, провалился в кресло и очнулся. Многотысячный зал, как один, расстегнул ремни и встал на ноги. Оглушительный и несмолкающий рев аплодисментов наполнил купол. Восторженные крики раздавались отовсюду, рукоплескавшие зрители даже и не думали расходиться. Определенно, демонстрация произвела фурор и будет отмечена во всех газетах и тележурналах. Пытаясь перекричать шум, газетчики наспех надиктовывали текст статей в свои щебетари. Репортеры центрального телевидения с грузными камерами на плечах сновали вдоль рядов, снимая ликующий зал и пытаясь взять у отдельных зрителей короткие интервью. Среди этой вакханалии затерялся маленький мальчик Вася, который очень хотел, чтобы и его дедушка разделил всеобщий восторг. «Деда! Деда, просыпайся! Показ окончен!» С нарастающей тревогой умоляюще кричал ребенок, тряся своего дедушку за руку. Голос малыша почти сорвался в плач. «Деда!» Виталий Олегович не отвечал. Пенсионер лежал в кресле с закрытыми глазами, голова его была запрокинута, словно он все еще смотрел на небо. На лице застыла легкая улыбка. Из уха тонкой струйкой вытекала бордовая кровь.